Глава 9. 9 сентября, 16 часов 30 минут. Лу Эллер с беспечным видом направлялся по коридору к номеру Равены. 5 минут назад он сам видел, как Равена уехал, и тем не менее считал, что ему следует быть осторожным, так как в номере, кроме Салли, мог находиться еще кто-нибудь. Несколько минут Лу, прислушиваясь, постоял около двери и, не услышав ничего подозрительного, тихо постучал. Салли открыла дверь, но, увидев его, тут же попыталась снова закрыть ее. Однако Лу ожидал нечто подобное и предусмотрительно вставил ногу в щель. «Могу ли я видеть Равенну?» — любезно спросил он, дотрагиваясь до своей шляпы. Салли отрицательно покачала головой. «Нет, его дома нет. Уходите!» «Но он меня пригласил именно к этому времени и просил обязательно его дождаться. Если он и вышел, то, очевидно, ненадолго». «Вы не должны сюда входить!» — испуганно возразила Салли. «Подождите его в холле, если он назначил вам встречу». «Но он велел мне дожидаться его в номере», — твердо возразил Лу. «Вы же не хотите, чтобы он рассердился?» Она выпустила ручку двери и отступила. Лу, бросив быстрый взгляд в коридор, быстро вошел в номер и закрыл за собой дверь. Салли почти бегом бросилась в спальню. Приказ Грэнтома был категоричен. «Необходимо, чтобы она исчезла. Раньше я намеревался использовать ее против Равены, но дела идут хорошо, а она может наломать дров в любую минуту. Равена сгорит, поднимется грандиозный шум. Нет, она должна исчезнуть». Лу сжал пальцы. Работать надо быстро. Равена мог вернуться в любой момент. Стрельба в отеле исключалась, и он, нащупав в кармане нож, вынул его, нажал на кнопку, убедился, что нож в порядке, и, убрав лезвие, опять положил его в карман. Подойдя к двери спальной, Лу тихонько постучал в нее. «Что вам угодно?» — спросила Салли из-за двери. «Мисс, не найдется ли у вас тут чего-нибудь выпить?» «Отойди от двери!» Лу чувствовал, что она напугана. «Но, мисс, Равена сказал, чтобы я чувствовал себя как дома», — проговорил Лу мягким голосом. Она чуть приоткрыла дверь. И этого оказалось достаточным, чтобы Лу, нажав плечом, распахнул ее и вошел в спальню. «Уходите отсюда, или я закричу!» — воскликнула Салли, задыхаясь от страха и отступая в противоположный угол комнаты. «Что с вами?» — спросил Лу, медленно направляясь к ней. «Мне просто хочется промочить чем-нибудь горло. Ведь в этом нет ничего плохого». Он преодолел уже половину разделявшего их расстояния. Салли видела холодное и безжалостное выражение его глаз. Она пронзительно закричала. Лу выругался и бросился к ней. Лезвие ножа сверкнуло в его руке. Салли удалось увернуться от удара, но она ударилась о стену и упала. Лу снова выругался и нанес ей удар в бок, однако ей вторично удалось увернуться, и нож только зацепил ей руку, разрезав рукав платья и оставив на теле длинную царапину. Она опять пронзительно закричала. Лу взмахнул ножом, но, споткнувшись о ковер, потерял равновесие, и пока пытался восстановить его, Салли с необычайной быстротой вскочила на ноги и выбежала в гостиную. Вся эта возня не на шутку разозлила Лу. Он оказался в гостиной в тот момент, когда она уже открывала входную дверь, намереваясь выбежать в коридор. Лу без колебаний бросил в нее свой нож. Но бросок из-за спешки получился не совсем удачным. Лезвие вонзилось ей в руку, чуть ниже предплечья. Салли вскрикнула и упала на пороге входной двери. Настигнув ее, Лу склонился для завершающего удара. И в этот момент на него, похоже, обрушился потолок. Это подоспел услышавший шум Джек Эллинджер. Ударив кулаком по голове Лу, он поспешил на помощь Салли. Лу непроизвольно, совершенно не думая о том, что делает, попытался вытащить пистолет. Но Джек оказался проворнее и сильно ударил противника в челюсть. Лу с трудом поднялся на ноги и кинулся на Эллинджера, стараясь схватить его за горло. Оба покатились по коридору, вцепившись друг в друга. Джек пытался разжать руки Лу. С каждым мгновением ему становилось все труднее и труднее дышать. Казалось, что его голова раздувается, как детский надувной шар. Собрав все силы, Джек ударил Лу по лицу. Тот ослабил хватку и зарычал от боли. Джек ударил его еще раз, еще. Ему удалось освободиться. В этот момент Лу узнал его. После Салли Грентом велел Лу Эллеру заняться Джеком Эллинджером, который оказался на пути у фирмы, а получилось совсем наоборот. Похоже было на то, что Джек занялся Лу. «Он не должен ускользнуть», — подумал Лу и снова попытался вытащить застрявший в кармане пистолет. Джек, заметив попытку Эллера, был уже готов к появлению пистолета. И как только Лу удалось его, наконец, вытащить, Джек тут же изо всех сил ударил Лу по голове. Лу упал. «Только не это», — проговорил Джек, придавив ногой руку с зажатым в ней пистолетом. Пальцы Лу разжались, и пистолет выпал на мягкий ковер. Джек отшвырнул его ударом ноги. Лу, успевший к тому времени подняться на четвереньки, как затравленный зверь, бросился за ним, но, получив мощный удар ногой, оказался отброшенным к стене. Лу понял, что надо бежать. Поднявшись на ноги, он, пошатываясь, быстро двинулся в сторону лифта. Джек не стал его преследовать. Он отряхнулся и повернулся к Салли, все еще лежавшей на полу. Она испуганно смотрела на струйку крови, стекавшую у нее по руке. «Ну, это ерунда, сестрица», — проговорил Джек, поднимая и ставя ее на ноги. «Вам нужно уйти отсюда». Он помог ей дойти до своего номера и ногой захлопнул за собой дверь. Осторожно положив Салли на диван, он быстро вернулся к двери и запер ее на ключ. Взяв из ванной пару полотенец, Джек быстро и умело остановил кровотечение и перевязал рану. Когда он вытаскивал из руки Салли нож, она сильно побледнела, но сознание не потеряла. «Очень хорошо», — приговаривал Джек, подбадривая ее. «Так и надо. Сейчас станет полегче. Минутку, я приготовлю вам что-нибудь выпить». Передав ей стакан с виски, он подошел к телефону и позвонил Харрису. «Послушай-ка, старик», — сказал он ему, — «у меня есть кое-какие новости здесь, на этаже. Тебе не трудно подняться и бросить свой взгляд на них?» «Какие еще к черту новости?» «Сейчас не самый подходящий момент задавать вопросы. Побыстрее поднимайся». Положив трубку, он грустно улыбнулся Салли и вышел в коридор встретить Харриса. Тот пришел быстро. Его толстое лицо сияло от возбуждения. «Что случилось?» – оживленно спросил он. «Когда вернется Крукс, тебе надо будет сказать ему, что какой-то бандит напал на его жену и пытался ее зарезать. Скажи ему, что флики задержали и увезли с собой обоих. Я уверен, что он не пойдет справляться об этом в участок. Но если заподозрит, что она находится в моем номере, то натворит уйму гадостей. Сделай, как я тебе сказал, и считай, что у тебя в кармане зазвенели 20 монет». Глаза Харриса загорелись. «Пусть они зазвенят сейчас», — сказал он. Джек отдал ему деньги. «Теперь сбегай к себе и принеси мне пистолет». «Да, кстати, вон ту игрушку аккуратненько прихвати с собой». Джек кивнул на пистолет, оставленный Лу. Харрис быстро выполнил приказание Джека. Вернувшись, передал ему пистолет и спросил: «Так что мне сейчас делать?» «Оставайся в коридоре и дождись возвращения Крупса. Передай ему, что я тебе говорил, и не будь слишком большой разиней. Этот тип, похоже, чертовски хитер». Джек вернулся к Салли. Она по-прежнему была бледна. но выглядела уже несколько лучше. «Я Джек Эллинджер, бывший сотрудник Сент-Луи», — представился он. «А вы миссис Перминкер, не так ли?» Испуганная Салли села на диване. «Нет-нет, вы ошибаетесь. Я миссис Крупс». Джек присел рядом с ней, вытащил из кармана пачку сигарет и предложил ей. «Возьмите», — сказал он, — «это успокаивает». Она нервным жестом вынула сигарету, не отводя от него своих больших черных глаз. Лицо ее хранило следы тяжелых испытаний. На нем был запечатлен страх. Черты лица твердели, глаза полны ужаса. Было видно, что она прошла через тяжкие испытания. Джек зажег ее сигарету и свою. «Я дам вам возможность уйти», — сказал он. «Уверен, что вы миссис Перминкер. Я недавно разговаривал с вашим мужем». Салли посмотрела на него. Ее лицо вдруг исказилось, и она расплакалась, закрыв его руками. «Успокойтесь», — сказал Джек. «Вы в надежном месте. Но признайтесь, ведь верно, вы жена Бенни?» Она утвердительно кивнула головой, не открывая лица. «Хорошо. Только теперь выслушайте меня, миссис. Если вы окажете мне доверие, все будет хорошо. Я отчасти догадываюсь, что с вами произошло, но хочу, чтобы вы сами мне все рассказали подробно. Вы видели убийцу Мендетты, не правда ли?» Салли от неожиданности вздрогнула. «Откуда вы узнали об этом?» — спросила она, затаив дыхание. «Они вас обманули, чтобы увести с собой, не так ли? Я догадался. Догадался, когда прочел вашу записку». Салли снова утвердительно кивнула головой. «Да, я видела, как он вышел из соседней квартиры, из квартиры Мендетты. Затем пришел Флик и заставил меня ехать с человеком, которого вы только что избили. Они увезли меня в один дом. Там была негритянка, которая избивала меня. Я пыталась сопротивляться, но это было невозможно. Они били меня целый день, и я уступила». Она выпрямилась и яростно ударила кулаком по колену. Страх снова исказил ее лицо. «Вы понимаете, я не хотела делать того, что они от меня требовали. Тогда они меня били. Каждый день меня привязывали к кровати. Вонючий негр раздевал меня. Вы понимаете? Негр! Когда хозяйка била меня, он стоял и смеялся. Я пыталась сопротивляться, но не смогла выдержать». У нее снова вырвались рыдания. «А что я могла сделать? Были там и другие, такие же, как и я. Их привозили в тот дом, и к ним в комнаты приходили мужчины. Я слышала, как они кричали. Находились такие скоты, которые очень дорого платили за изнасилование. Им нравилось, что женщина сопротивляется, и чем сильнее она кричала и сопротивлялась, тем дороже платили. Это было ужасно». Джек резким движением сбросил пепел с сигареты. Ему было жаль ее. «Однажды пришел Крупс. Он решил произвести осмотр всех девушек, и ему их привели. Я не знаю, что с ними стало, но он выбрал меня и привез сюда, и обращался со мной, как с рабыней. Я сопротивлялась. Тогда знаете, что он со мной сделал?» Она заплакала так сильно, что Джек с трудом стал разбирать ее слова. «Он привязал меня к кровати и облил скипидаром. Понимаете, я была привязана и оставлена так на всю ночь. Я была привязана, а это жгло. Боже мой, как меня жгло!» «А Грентом? Какова его роль в этих делах?» «Он работает на Крупса. У них дома по всему городу. Они получают девушек отовсюду и заставляют их делать то, что им заблагорассудится». Джек сжал ее руку. «Успокойтесь. Я постараюсь прикрыть их лавочку», — серьезно сказал он. Эллинджер встал и подошел к телефону. «Соедините меня, пожалуйста, с ФБР», — сказал он телефонистке.